Глава 11. Филохар. В начале лета в Спарту прибыли афинские послы, сообщившие эфорам о том, что персидское войско покинуло Фессалию и через Фермопильский проход вступило в Факиду. Ныне персы стоят лагерем близ города Элатея. Через 2 дня варвары будут в Фивах, сказал Клиний, глава афинского посольства. От Фив до Атики всего день пути. Мои сограждане хотят знать, намерены ли спартанцы оказать нам помощь против полчищ Мардония. Афинянам одним против персов не выстоять. Согласно договору о взаимопомощи, властям Лакедемона давно пора отправить войско на выручку Афин. Прямота и требовательность афинских послов смутили эфоров, которым пришлось оправдывать свое бездействие тем, что Аргос, извечный враг Спарты, заключил соглашение с Ксерксом и Мардонием. Стоит спартанскому войску уйти из Лаконики, аргосцы немедленно опустошат земли лакедемонян. В прошлом году варвары уже вторгались в Атику, тогда афиняне и их семьи избежали печальной участи, сев на корабли и отплыв к берегам Пелопоннеса и на остров Саламин, сказал Эвхенер. Полагаю, и ныне афинянам надлежит поступить таким же образом. Наши союзники, эгинцы и пелопоннесцы, охотно приютят у себя семьи афинян. У Мардония нет флота, поэтому персы не смогут добраться ни до Эгины, ни до Саламина. Пройти на земли Пелопоннеса по суше варвары тоже не смогут, ибо их остановит стена, возведенная на Истме. Афинские послы стали возмущаться тем, что спартанцы не держат данное слово. Пообещав в прошлом году свою помощь Афинам, ныне власти Лакедемона готовы предать афинян и их союзников, уповая на Истмийскую стену и совершенно не заботясь о землях эллинов, которым грозит персидское вторжение. «Ваша логика мне понятна, уважаемые», — молвил Клиний эфором, избегавшим смотреть ему в глаза. «Флот Ксеркса разбит, поэтому надобность в афинских кораблях отпала». Зачем спартанцам сражаться с персами за земли афинян и мегарцев, нести потери, если можно спокойно отсидеться за стеной на Истме? Клиний, как и многие афинские навархи, был в добрых отношениях с Эврибиадом, под началом которого ему довелось сражаться с персидским флотом сначала в Эвбейском проливе, затем у острова Саламин. Клиний обратился за поддержкой к Еврибиаду, зная его смелый нрав и стремление воевать с варварами до полной победы. Идя навстречу просьбе Клиния, Еврибиад встретился с Эвхенером на другой же день после приема эфорами афинских послов. День клонился к закату. Эвхенер и Еврибиад прогуливались по Кипарисовой аллее, протянувшейся от здания Герусеи до площади Хоров, где обычно происходят музыкальные и танцевальные состязания юношей и девушек, а также ставятся трагедии. «Уж коль спартанцы вытребовали себе начальство над общеэллинским войском и флотом, то нам совсем не пристало бросать афинян в беде после всего того, что ими было сделано в войне с Ксерксом ради свободы Эллады», молвил Еврибиад, пытаясь убедить Эвхенера не отказывать в помощи Афинам. Флот пелопоннесцев не смог бы одолеть варваров на море без помощи афинских кораблей. Это я уже слышал и не раз, — перебил своего собеседника Эвхенер. И про данное афинянам обещание тоже наслышан. В этой связи хочу тебе заметить, Еврибиад, не я давал слово афинянам помогать им по первому их зову. В этом клялся афинянам Гиперох, который был эфором-эпонимом в прошлом году. «Но ведь Гиперох приносил клятву от лица всех лакедемонян», — ставил Еврибиад. «На основе этой клятвы и был создан Синедрион». «Синедрион был создан для войны с Ксерксом», — непреклонным голосом продолжил Эвхенер. «Спартанцы же не уклонились от этой войны. Царь Леонид до последней возможности удерживал Фермопилы, а спартанские триеры сражались с флотом Ксеркса у мыса Артемисии и при Саламине». Да, спартанские послы на общеэллинском съезде в Коринфе настояли на том, чтобы общегреческое войско и флот возглавили военачальники из Лакедемона. Это было сделано не из глупого тщеславия, а для того, чтобы военными операциями руководили люди, опытные в стратегии. У Эвхенера вырвался раздраженный жест. «Воевать с персами — это не языком чесать». Афиняне призывают нас и наших союзников немедленно выступить к ним на помощь, хотя им ведомо, что войско Мардония, благодаря многочисленности и коннице, имеет все преимущества в открытом поле над общегреческим воинством. Но вновь попытался возразить Еврибиад. Однако Евхенор не дал ему договорить. И если рассуждать здраво, то у лакедемонян нет права вести своих союзников в сражение с Мардонием без уверенности в успехе. Что подумают о нас наши союзники, если увидят, что мы поступаем глупо в тактическом плане, поддавшись призывам афинян? Евхенор изобразил недоумение на своем лице. «Ты же неплохой военачальник, Евребиад, и не глупый человек». «Неужели ты до сих пор не осознал, что в данных условиях против Мардония более успешной будет не наступательная, а оборонительная тактика?» «Согласен с тобой, Евхенор», — кивнул Еврибиад. «Только держать оборону от варваров нам и нашим союзникам более пристало в Фермопилах, а не на Истме, о чем я говорил тебе еще зимой. Оборонительная позиция в Фермопилах гораздо выгоднее, чем на Истме». К тому же, находясь в Фермопилах, спартанцы защищали бы всю Элладу, а не только свои владения, укрытые за Истмийской стеной. Ты же обещал отправить меня в Синедрион, представителем от Спарты, но так и не сдержал обещания. Почему? «Ты тоже весьма непостоянен в своих поступках, друг мой», ответил Евхенор, выдержав прямой холодный взгляд Еврибиада. «Сначала ты расторгаешь помолвку своей дочери с Аристодемом, лишённым гражданских прав за трусость. Затем, ни с того ни с сего, ты снова обручаешь свою дочь с Аристодемом, хотя обвинение в трусости по-прежнему давлеет над ним. Как это понимать?» «Объяснение простое», — ответил Еврибиад. «Моя дочь любит Аристодема. И еще, я знаю, что Аристодем не трус и никогда им не был». «Иными словами, ты бросаешь вызов Эфорам и Геронтам, осудившим Аристодема на изгойство. Так?» Евхенор намеренно чеканил слова, не скрывая своей неприязни к Еврибиаду. «Ты уже оштрафовал меня за это», — мрачно обронил Еврибиад. «Что же еще ты хочешь?» «Помолвка Диномахи с Аристодемом должна быть расторгнута», — промолвил Евхенор. Он мягко взял Еврибиада за руку. «Пойми, друг мой, я исполняю закон». В глазах Еврибиада сверкнул недобрый огонек. Он резко высвободил свою руку из пальцев Евхенора. «Моя дочь хочет стать женой Аристодема», — твердо сказал Еврибиад. «И я уважаю ее выбор». Не желая продолжать этот разговор, Еврибиад распрощался с Евхенором и широким шагом двинулся к площади хоров. «В таком случае я вынужден наложить на тебя новый штраф», раздраженно бросил ему вслед Евхенор. Афинские послы уехали из Спарты, так и не добившись от эфоров определенного ответа, выступит ли войско лакедемонян против Мардония. Эфоры заявили послам, что им необходимо посовещаться со своими пелопоннесскими союзниками. Отряды из пелопоннесских городов стягивались к Коринфу, имея целью оборонять от персов стену, возведенную на Истме. В середине лета почти все города, входившие в антиперсидский союз, прислали своих воинов в стан под Коринфом. Лишь Спарта и Элида медлили с отправлением своих войск к Истму. К тому времени персы уже захватили Аттику, подвергнув Афины еще большему опустошению, чем в прошлое лето. Афинянам пришлось, как и в прошлом году, переправлять свои семьи на Эгину и Саламин, а также в Пелопоннес. Афинские стратеги возмущались громче всех бездействием спартанских властей. Поскольку решением Синедриона общегреческий флот вновь собрался у острова Эгина, эфорам пришлось направить туда же и спартанские триеры. Геронты настаивали на том, чтобы опять сделать Еврибиада верховным навархом. Однако Евхенор выдвинул в главной навархи Леотихида, к удивлению и негодованию старейшин. В отличие от Еврибиада, Леотихид не имел никакого опыта войны на море. Помощники Леотихиду Евхенор назначил Динона, который должен был стать его глазами и ушами на совещаниях эллинских навархов. Решением Евхенора остался недоволен и Филохар, который сам метил верховной навархи. Более того, Евхенор обещал Филохару эту должность в награду за отравление Клеомброта. Встретившись с Евхенором, Филохар напомнил ему о данном обещании. При При этом Филохар заметил Эвхенору, мол, тот прошел в Эфоры благодаря содействию Гипероха, Филохарова брата. «Если ты думаешь, что смерть Гипероха освобождает тебя от всяческих обязательств, то это может выйти тебе боком, приятель». В голосе Филохара прозвучала неприкрытая угроза. «Я не позволю водить себя за нос». «Не кипятись, дружище!» Эвхенор досадливо поморщился. «Прежде чем возлагать на меня обвинение в неблагодарности, сначала выслушай мои объяснения». Со слов Эвхенора выходило, что Повсания вдруг обуяли подозрения, что его отец умер не от болезни, а от яда. Эвхенору стало известно, что об этом Повсанию нашептывал Леотихид. «Вот почему я спровадил Леотихида из Спарты, поручив ему командовать флотом», — молвил Эвхенор, возбужденно жестикулируя руками перед лицом Филохара. «Нужно было непременно разлучить Повсания с Леотихидом, пока они не сговорились действовать сообща против эфоров. Повсаний столь же упрям, как и его покойный отец. Я уверен, Повсаний станет негласно выспрашивать и вынюхивать, дабы докопаться до истинной причины смерти своего отца. А это означает, что ты, дружок, обязательно попадешь в поле его зрения». Эвхенор ткнул указательным пальцем в грудь Филохара. «Ведь ты сопровождал Клеомброта в его поездке в Элиду». «Не я один», — смутившись, пробормотал Филохар. «Разумеется, Повсаний будет подозревать в недобром умысле всех спутников Клеомброта», — продолжил Эвхенор. «Но кого-то он станет подозревать больше остальных. Что ты станешь делать, если Повсаний именно тебя припрёт к стенке?» «Это была твоя затея отравить Клеомброта», — рявкнул Филохар, оттолкнув от себя Эвхенора. «Я был лишь орудием в твоих руках». «Ну иди, расскажи это Повсанию, недоумок», — рассердился Эвхенор. «Неужели ты думаешь, что твои сожаления и раскаяния спасут тебя от мести Повсания? Неужели ты надеешься вымолить у Повсания прощение?» «К чему весь этот разговор?» — взбеленился Филохар. «К чему ты клонишь, Эвхенор? Я и так знаю, что обречен на смерть, коль Повсаний проведает, от чего на самом деле скончался его отец». «Успокойся!» — Эвхенор встряхнул Филохара за плечи. «От Повсания необходимо избавиться, тогда и ты, и я будем спать спокойно, уразумел?» Филохар глядел на Эвхенора, растерянно хлопая глазами. «Скоро спартанское войско выступит к Истму, во главе него встанет Повсаний». Пустился в разъяснение Эвхенор. «Я позабочусь о том, чтобы ты оказался в свите Повсания. Тебе лишь надо будет подсыпать яду в питье Повсания. Надеюсь, яд у тебя еще остался?» «Опять ты толкаешь меня на злодеяние!» Филохар бросил на Эвхенора неприязненный взгляд. «У нас с тобой нет иного выхода, приятель!» Эвхенор тяжело вздохнул. «Либо мы уберем Повсания, либо Повсаний уничтожит нас. Теперь ты понимаешь, почему я не назначил тебя верховным навархом?» Взгляд Эвхенора метнулся к Филохару. «Я не могу последовать за Повсанием на войну, ибо эфоры не могут покидать Спарту. Поэтому без твоей помощи мне никак не обойтись, дружище». «А как быть с Леотихидом?» — спросил Филохар. «Ведь и он нам опасен, если ему стало что-то известно об отравлении Клеомброта». «Леотихидом займется Динон», — ответил Эвхенор с ободряющей усмешкой. «Не зря же я поставил Динона помощником Леотихида. Динон поможет Леотихиду покинуть сей бренный мир». Вспомнив, что у Динона остался яд, которым он собирался, но не сумел отравить Еврибиада, Филохар, понимающе покачал головой. «Смерть Повсания и Леотихида, без сомнения, укрепит власть эфоров, ибо малолетние царские отпрыски в роду Агиадов и Еврипонтидов возмужают еще не скоро». Оставшись без покровительственной опеки старшего брата, Филохар будто утратил главную опору в своей жизни. Смерть Гипероха даже спустя полгода никак не укладывалась в голове Филохара. Привыкший всегда и во всем следовать советам Гипероха, Филохар пребывал теперь в неуверенности и в неотступных мрачных раздумьях. Ему казалось, что Гиперох умер не от естественных причин, но сраженный Немезидой, богиней возмездия. Филохар полагал, что смерть Фанадема и Эпигея случилась тоже не без воздействия божественных сил. В разговоре с Эвхенором Филохар лишь для вида изъявил готовность отравить Павсания. В мыслях же Филохар прикидывал, как ему обмануть Эвхенора и избавиться от его тягостной опеки. Филохар понимал, что Эвхенор может помыкать им, зная его причастность к смерти Клеомброта. «Не зря же Эвхенор толкает меня на новое убийство», — думал Филохар. «Причем Эвхенор даже не обещает мне щедрое вознаграждение за устранение Павсания. Он заявляет, что об этом можно говорить, когда дело будет сделано. Могу ли я после этого доверять Эвхенору?» Несколько дней Филохар размышлял над своим незавидным положением, стараясь найти выход из этого жизненного тупика. Он не доверял Эвхенору, полагая, что тот намеренно толкает его на заведомо гиблое дело. «Может, Эвхенор желает таким образом избавиться от меня?» — мысленно прикидывал Филохар. «Может, не Павсаний, а я мешаю ему? В таком случае мне выгодна смерть Эвхенора, а не Павсания. После смерти Гипероха отношение Эвхенора ко мне сильно изменилось. Он совершенно не считается со мной. Я для него как фишка при игре в Питею». Питеей в античные времена называли игру в шашки.